Глава 36. Симон. Мне кажется, что у меня земля ушла из-под ног, и я долетел до самого ада. Если агонию внутри меня с чем-то и можно сравнить, то только с преисподней. Он ее изнасиловал. Он, блядь, ее изнасиловал. Самое хрупкое и нежное существо на всей планете. Изнасиловал. И это единственное, что сейчас может воспроизводить мой мозг. Говорить на полном серьезе о Даяне в данную секунду я просто не в состоянии. Я стою как пришибленный, смотрю на Аврору и не понимаю, как продолжать адекватно функционировать. Что говорить человеку, когда он признается, что его изнасиловали? Кто-то знает? Я нет. Я хочу обнять ее, прижать к груди, сгореть. Но в то же время внутри меня все горит настолько, что я готов сорваться сейчас же с места, поехать к этому ублюдку и убить его. «Уйди прочь, Симон! Уйди!» Продолжает Аврора, сходя с ума от ревности и злости. Делаю шаг к ней навстречу. Хочу прикоснуться к ее лицу, стереть слезы, что катятся из глаз. Их вид рвет меня на части. «Давай поговорим!» Произношу не своим голосом. Видимо, он у меня осип от шока. «Поговорим?» Истерично смеется ангел. «О чем? Как ты спал с ней, пока я тихо умирала?» Ее слова бьют розгами по мозгу. Я и так чувствовал себя конченным мудаком после той ночи. Но сейчас, когда я смотрю в ее глаза, полные разочарования, это чувство обостряется. Это было по пьяни и по большой ошибке. «По пьяни и по большой ошибке был наш первый секс и курортный роман», выплевывает с отвращением и начинает судорожно снимать с себя браслет и кольцо, которое я ей подарил. «Не снимай, Аврора», прошу я. Еще на свадьбе я заметил их на ее руке и потерял голову. Настолько, что после танца не смог сдержать порыва и пошел за ней. Так хотел хотя бы на минуту отключиться от конченной реальности и поцеловать ее. Вот где был чистейший кайф. Лучше любого секса с другими, даже с той же Даяной, о которой она продолжает неугомонно говорить. Но ее пощечина быстро выбила всю дурь из головы и вернула меня на свое место. Дала мне понять, что она умеет давать отпор, когда хочет этого. Блять, как же я ошибался в своих домыслах. «Забери это!» Она сдирает с себя украшения так, будто они ее обжигают. Швыряет мне их под ноги, и вижу, как вся сотрясается. «Иди, отдай той, кто имеет для тебя значение. Мне это больше не нужно». Какую же чушь она воспроизводит вслух. Я тут же поднимаю браслет с кольцом с пола и сжимаю в своей руке. «Ангел, послушай». Стою на месте, соблюдая дистанцию. После услышанного боюсь напирать. Не хочу, чтобы даже на секунду я пугал или травмировал ее. «Я тебе не ангел!» — шипит на меня, словно и в самом деле дьяволица. «Пошел к черту, Симон! Пошел к черту! Я тебя ненавижу!» Вижу, как она еле сдерживается, чтобы снова не закричать. «Уйду, и ты успокоишься?» «Да. Вздохну полной грудью. Задышу, блядь, наконец-то за последние полгода. Вали и забирай это все с собой, чтобы у меня от тебя больше ничего не было!» Впервые слышу, как она матерится. Впервые вижу ее такой злой. Она была рядом со мной разной, но злой никогда. И даже в таком состоянии Аврора выглядит изумительно. Каждое движение ее пухлых губ, острый взгляд, резкие движения — все это заставляет циркулировать мою кровь. Сердце оживает. К нам в комнату входят Бруно с Сарой. «Вы чё шумите?» — растерянно спрашивает сестра, смотря на нас. «Что случилось?» «Бруно, выведи своего брата из этой комнаты, иначе я исцарапаю ему все лицо!» — выпаливает Аврора. «Клянусь, я его придушу, если он сейчас не исчезнет с моих глаз!» «Успокойся, прошу тебя», — говорю спокойным ровным голосом. «Я сейчас уйду. Прекрати так нервничать и плакать». Говорю, а сам сдвинуться с места не могу. Смотрю ей в глаза и погибаю. Я уже видел этот взгляд. Сломанный, наполненный болью. Но раньше не я был причиной ее слез. А теперь я? И из-за чего? Из-за тупого, бессмысленного секса с дрянью, которая не стоит даже одного волоса Авроры. «Сар, будь с ней, ладно? Не оставляй одну. прошу ее сестру. И как только она заверяет, что никуда не уйдет, я выхожу вместе с Бруной из комнаты. Я не намерен оставаться больше ни минуты в доме. Должен найти подонка и стереть его с лица земли. 3 дня. Я искал его 3 дня. Но никто не говорит, где он находится. Кто-то твердит, что он вернулся в Ярик. Кто-то убеждает, что он до сих пор на лечении. Но факт остается фактом. Я не нашел этого гондона. «Симон, тебе пора успокоиться», — говорит Бруно по громкой связи, пока я сижу в машине и думаю, куда еще поехать, чтобы найти Филиппа. «Успокоиться? Серьезно?» Я вскипаю от необдуманной дежурной фразы брата. «Скажи мне, ты бы успокоился, если бы узнал, что кто-то сделал подобное с Сарой?» «Я бы убил». Он тут же меняется в голосе. «Так какого хуя просишь меня успокоиться?» «Ты прав, прости». Он задумывается. «Слушай, у тебя остался конверт с фотографиями для мужа той бабы, с которой этот кусок говна спал?» «Конечно». «Сука, я его хранил как зеницу ока. Надеялся на благоразумие этого одноклеточного. Но каждый день просыпался и проверял, не разослал ли он видео с Авророй по сети». «Только дай мне повод, и я тебя уничтожу», — цедил я в воздух. Я был готов в любую секунду разнести к чертям его жизнь, превратить в ад. Но присутствие Авроры рядом, ее голос, касание, они успокаивали и заставляли думать совсем о другом. Но теперь я жалею, что все спустил на тормоза тогда. За эти 3 ночи я не смог ни разу крепко уснуть. Я постоянно думаю о том, какой ужас пережил ангел в ту ночь. И сколько ночей после этого она боролась с этим один на один с собой. Теперь вся та ее истерика в квартире всплывала перед ее глазами и приобретала еще более мрачные краски. Теперь я понимаю, почему она так отчаянно терла себя мочалкой и плакала навзрыд, разрывая сердце, свое и мое. Теперь я понимаю, почему после секса она всегда благодарила меня за бережное обращение к ее телу. Сука. Вдуматься только. Благодарила за то, что я ее просто уважаю, и что уж отрицать, люблю. Я ее люблю. Наконец-то я могу признаться в этом хотя бы самому себе. Ей пока не удается. Мы с ней поменялись местами. Она на следующий же день после нашей ссоры уехала куда-то вместе с Яной и игнорировала все мои звонки. Помню, как этой же ночью мне написала Яна. «Ты настоящий идиот, Симон. Трахаться с бывшей, которой эта дура тебя так ревнует. Ты из ума выжил. Как прикажешь мне этой чувствительной девочке объяснить, что ты просто идиот, но не предатель?» Я навсегда была своей в доску. Ей даже не нужно было объяснять, почему я переспал с Даяной. Она и так поняла. Но Яна — это Яна. Опытная девушка с холодным рассудком. А Аврора — хрупкое создание, у которого мир разделен на черное и белое. Я отправил Яне сообщение в ответ. «Не нужно ничего объяснять. Я сам все обязательно объясню. Помоги ей успокоиться и отдохнуть». Яна. «Этим и занимаюсь. Мы в горах, дышим свежим воздухом и знакомимся с местными обычаями. Через 5 дней вернемся в Москву». Я. «Хорошего вам отдыха. Я с нетерпением ее жду». Яна. «Я дам тебе знать, когда мы вернемся». Быть честным. Как бы ни пытался, но я не могу придать серьезного значения ситуации с Даяной, потому что знаю, я ничего к ней не чувствую. Никаких эмоций. Мой мозг и сердце наполнены ангелом. И единственное, что мне нужно, это просто поговорить с ней. Как Аврора и сказала, нужна лишь 1 минута, чтобы все было хорошо. Мне тоже хватит 60 секунд, чтобы объясниться перед ней. Признаться во всех чувствах, а дальше сделать все возможное и невозможное, чтобы снова быть рядом с ней, чтобы она простила и поняла меня. Не только за ночь с Даяной, но и за то, что я отнял у нас 1/2 года жизни из-за собственной глупости. «Бруно, перезвони», — говорю брату, когда вижу, что по второй линии звонит мама. Принимаю вызов, и сердце мое обдается кипятком, когда я слышу ее плач на том конце провода. Я тут же понимаю, что все плохо. Все очень плохо. Вот уже как 2 недели бабушке резко стало плохо. Она отказывалась ехать к врачам, так как всегда их боялась и избегала. Но вчера ей стало настолько невыносимо больно, что она даже не смогла нам сопротивляться. Мы положили ее в лучшую клинику Москвы на обследование. И вот звонит мама, вся в слезах и задыхается. А значит, мне не стоит ждать хороших новостей. «Что сказали врачи?» — спрашиваю, сжав челюсть. Мама не отвечает. Продолжает плакать, и я нервно сжимаю одной рукой руль, а второй открываю окно, чтобы впустить воздух в машину, потому что плач матери лишает кислорода. «Мама, прошу, что сказали врачи?» «Рак печени. 4-я стадия». Сквозь рыдания сообщает она и четвертует мою душу своими словами.